Таллин стал городом контрастов. Нищета и роскошь. Середины не было. А вслед за нищетой, как сестра, всегда шла преступность. Местная полиция не справлялась. Осенью 44-го первые части советских войск вошли в столицу республики. И сразу же в городе начали действовать советские законы. Но аппарат республиканского НКВД был невелик. Не хватало опытных работников. К тому же еще шла война. А накипь, поднявшись в годы фашистской оккупации, была необыкновенно прочной. Кроме того, в лесах действовали банды буржуазных националистов, крепко спаянные с уголовным миром. Начальник ОББ, молодой подполковник Соснин, приехавший из Москвы, сказал Эвальду: «У вас, Пальм, есть все данные для нашей работы. Образование, опыт, фронтовая закалка. Вам надо изучить местные условия. Мне кажется, что ваш предшественник, правда, о покойниках плохо не говорят, расценивал банду Юхансена как нечто оторванное, самостоятельное. Борясь с ней, он не всегда понимал, что Юхансен не просто уголовник, а прежде всего каэр, контрреволюционер. Следовательно, и связи его необходимо искать не только на хуторах, в волости и уезде, но и здесь, в Таллине». Соснин встал, прошелся по кабинету. Эвальду нравился Соснин. Этот человек словно родился для синей гимнастерки с серебряными погонами. Форма на подполковнике сидела как влитая, с особой элегантностью и щегольством. Несколько раз Эвальд видел начальника в штатском и всегда удивлялся его умению носить костюм. Сняв форму, Игорь Соснин сразу же становился похожим на завсегдатая модного ресторана. «Умейте одеваться», — часто говорил подполковник своим сотрудникам. «Надев штатское, вы ничем не должны отличаться от людей, окружающих вас». У Эвальда с начальником отдела сложились почти дружеские отношения. Они оба вообще-то были москвичи. Часто вечерами они говорили о Москве. И потому, с какой любовью Игорь Соснин вспоминал родной город, Эвальд понимал, как трудно ему жить в Таллине. «Понимаете, Эвальд, мне нравится ваш город. Я вчера гулял по Вышгороду. Весна, готика, из бойниц башен века на меня смотрят. Внизу крыш черепица, трубы, дымки. Трубочист, как в сказках Андерсена, идет по улице, жует краюху хлеба. Прелестно. Как открытка рождественская. И все же домой страшно тянет. В Замоскворечье сейчас тишина, дома словно сонные, пух тополины. И запах чудный, запах московского лета. Скучаю по Полянке, Ордынке, Арбату». Эвальд понимал его. Он тоже скучал по Москве. Но, живя там, он с необычайной остротой переживал свою разлуку с Сталиным. Так уж случилось, что детство он провел здесь, а юность в Москве. Так что у него теперь было два родных города. Ну, хватит лирики. Воспоминаниям мы предадимся чуть позже. Вот материалы о банд-группе Юхансена. Соснин хлопнул ладонью по трем толстым томам. «Вчера его люди в 5 километрах от волостного центра напали на машину наркомата финансов. Убиты шофер, старший инспектор наркомата и 2 инкассаторов. Машина разграблена. Бандиты унесли 70 тысяч наличных денег, купюры новые, по 30 рублей. И на 300 тысяч облигаций государственного займа восстановления народного хозяйства. Везли их в волость для проведения подписки». Соснин замолчал, побарабанил пальцами по столу. «Так что это означает? Ваше мнение, Эвальд?» «Мне пока трудно сказать, Игорь Дмитриевич, но я бы хотел видеть маршрут движения. Прошу». Соснин подошел к карте республики. «Вот смотрите». Карандаш на секунду задержался у черного неправильной формы, похожего на кляксу пятна с надписью «Таллин», и заскользил на север. «Здесь?» — карандаш остановился. «Здесь». Эвальд подошел ближе. Пунктир дороги охватил зеленые, похожие на облака пятна. Лес. Он на секунду представил себя близко подступившие к пыльной дороге деревья, перевернутую машину, трупы людей. Ему даже показалось, что он чувствует кисловатый запах пороха, заглушающий смолистый аромат леса. «Они где-нибудь останавливались?» «Нет». «Значит, кто-то здесь, в Таллине, знал маршрут и предупредил бандитов?» «Логично». «Так вот что, милый Эвальд Альфредович, берите дело бандгруппы Юхансена и внимательно изучите его. В дальнейшем вы будете вести его. Через 2 дня представьте мне план опермероприятий». Перед рассветом на город обрушился дождь, короткий и яростный. Панически загудели старые водосточные трубы, затрещали карнизы. За окном кабинета от земли до неба встала стена дождя. Казалось, еще секунда, и она ворвется в комнату, затопит ее и двинется дальше. Дождь был светлым и нес почему-то запах рыбы и морской пены. Он длился несколько минут и ушел в сторону Ваана Садама, оставив запах свежести. Вслед за ним в Таллин вошло утро. Эвальд погасил лампу, спрятал в сейф папку с делом Юхансена и, стянув сапоги, улегся на диван. Проснулся он от забытого ощущения тепла. Комната была полна солнца. Эвальд взглянул на часы и пошел умываться. Через несколько минут он вышел на улицу. Нужно было успеть в парикмахерскую на улице Харью сразу к открытию. Город залило солнцем. Это был первый летний день за все время после его возвращения. Дождь вымыл город, а солнце подновило его. Блестели окна домов, листья деревьев стали маслянисто-влажными, весело сияли витражи Свято-Духовской церкви. У разбитых стен гостиницы «Золотой лев» уже возились рабочие, с урчанием полз танковый лафет без башни, заменявший трактор. Пыхтел старенький экскаватор, раскачивающий на цепи огромное ядро. На улицах появились хозяйки с сумками и деловитые мужчины в светлых костюмах с портфелями в руках. В город пришел покой и мир. И Таллин жил своей годами означенной жизнью. Эвальд шел мимо развалин гостиницы и думал о необычайной силе традиции. Ни война, ни жертва и разрушение не нарушили столетиями сложившегося уклада. Также по утрам хозяйки спешат в молочную и мясную, потом в кондитерскую, а после обеда они соберутся в кафе «Таллин». Это их час. Час чашки кофе и сигареты. Мужчина, возвращаясь с работы, на полчаса заглянет в привычный бар или кафе. И пусть кофе не тот, пусть сахар по дорогим коммерческим ценам, а водка больше напоминает самогон, пусть. Это его час.